Глава 15. Ева. «Привет», — говорит мой шокирующий гость. Голос другой, выше, чем у Артура. Не такой бархатный и обволакивающий. Просто голос. «Ты кто?» — спрашиваю я. И чувствую, что хриплю от волнения. «А ты?» — слышу в ответ. «Ты сын Артура?» Он смеется. «Скажешь тоже, во сколько, по-твоему, он меня родил? В 15?» «Значит, не сын, но точно родственник». «Я его племянник. Меня зовут Никита, а ты?» «Я Ева». «Ты тут живешь?» Кажется, племянник удивлен. «Мой папа попросил Артура меня приютить». «Понятно». Никита разглядывает меня. Его заинтересованный взгляд совсем не похож на холодный взгляд Артура. А сам он похож. И это так странно. Это будоражит. Я чувствую мурашки на загривке. «Хочешь чаю?» — спрашиваю я. «Надо быть гостеприимной с племянником Артура. Он же не виноват, что его дядя — бесчувственная кочерышка». «Я бы лучше кофе». «У меня только растворимый». «Зато Артура кофемашина. Пойдем выпьем по рюмке эспрессо». Я колеблюсь. Не знаю, стоит ли заявляться к Артуру после того, что было неделю назад. Он за все это время даже не попытался сделать шаг мне навстречу. Никита не замечает моих колебаний. Он идет к двери. Я, немного подумав, все же устремляюсь за ним. На кухне пусто, в квартире тихо. Похоже, Артура нет дома. «Мне капучино», — говорю я, и усаживаюсь на высокий стул. «Принято», — отвечает Никита, и пялится на мои ноги. «Да, я сейчас в шортах». В тех самых, которые Артур назвал трусами. И сейчас, под взглядом Никиты, я думаю, что, может, он был прав. Они слишком откровенные. «А где твой дядя?» — спрашиваю я. «Умотал в командировку пару дней назад. Ты не знала?» «Да мы особо не общаемся». «Понятно. А я вчера вернулся из Грузии. Притаранил ему крутой коньяк». Никита кивает в сторону коробки, стоящей у стены. «У тебя есть ключ?» «У мамы есть, на всякий пожарный». «Значит, мама Никиты — сестра Артура. Старшая, судя по всему». «Понятно. Артур не упоминал, что у него есть племянник. Хотя мы вообще о родственниках не говорили. С чего ему упоминать?» «Расскажи о себе», — внезапно произносит мой новый знакомый. «Откуда приехала? Где учишься?» «А ты где?» «Ты всегда такая», — улыбается он. «Какая?» «Отвечаешь вопросом на вопрос». «Обычно я вообще не отвечаю, так что тебе еще повезло». «И я ценю». Никита ставит передо мной чашку с капучино, садится напротив, смотрит в глаза. Мои мурашки на загривке активизируются. Это что-то невероятное. Лицо Артура, но глаза не его. И голос совсем другой. «Диктуй свой телефон», — внезапно произносит он. Почти таким же командным тоном, каким обычно разговаривает Артур. Достает свой мобильник и зависает в ожидании. Даже не сомневается, что я дам ему телефон. Может, он уверен не только по поводу телефона. Такой красавчик точно не привык к отказам девушек. Я пью свой капучино и разглядываю его. Совершенно беззастенчиво. Его мой взгляд не смущает. Скорее, наоборот. Он наслаждается вниманием. И все еще вертит в руках свой телефон. «Мне сейчас надо бежать», — объясняет Никита. «Я заскочил на минутку. Я же не знал, что здесь ты». Ну вот, уже начал объясняться. Так и до извинений недалеко. Определенно, этот экземпляр гораздо лучше поддается дрессировке, чем его старший родственник. «Дашь телефончик? Пожалуйста. Я тебя позже наберу. Может, сходим куда-нибудь вечером?» Ну вот. Никакого командного тона. Молодец, племянник. Быстро учишься.